Глава первая. Кровь и терновник. Солнце неумолимо жгло сквозь дыры в ветхой ткани, натянутой прямо у меня над головой. Обжигающие стрелы лучей били сквозь пыльный сумрак. Уже придя в сознание, я минут пять лежал неподвижно, пытаясь осознать, что, собственно, со мной произошло. И прислушивался к неутихающему в голове колокольному звону. Помню, был взрыв, а потом белый свет, какие-то символы, искры и радуга. Хотя, может, никакой радуги и не было. Да какая, собственно, разница? Главное, что я жив и относительно здоров. Впрочем, хорошего в этом было мало. Я попытался пошевелиться, почувствовав, наконец, веревки, стягивающие запястья. Перекатился на бок, в тень, подальше от жгучих лучей сирийского солнца. Хреново. Похоже, что пленившие меня боевики забрали оружие, броник и всю мою одежду, не оставив даже трусов. Валяться связанным, в чем мать родила, на грубо обработанных деревянных досках было неприятно. Но логику местных понять несложно. Голому человеку не выжить ни в пустыне, ни в горах, ни в степи. Так что пленник 10 раз подумает, бежать ли ему, чтобы принять мучительную смерть от палящего зноя и жажды, или погибнуть от ночного холода. А как альтернатива, скорый на расправу приговор псевдо-шариатского суда террористов. Хотя итог в принципе один. И там смерть. Я глубоко вздохнул, закрывая глаза. Когда я очнулся, у меня болела каждая клеточка тела. Что вообще-то не мудрено для человека, словившего снаряд из противотанкового ракетного комплекса. Кажись, это был М-67, производство наших заклятых друзей. А может быть что-то более экзотическое, типа гранат ГВР М-48 Карл Густав. Неважно. Непонятно только, как я жив-то остался. И еще что удивительно, кажется, я совсем не пострадал. Несмотря на постоянный гул в голове, сейчас я слышал и шум ветра, и близкие крики, и дикие вопли, сопровождаемые стуком металла о металл. Поди накурились дури и празднуют. Нечасто им удается подловить русских морпехов, да еще и взять живого пленника. Пляшут вон, кинжалами звенят. Как были дикарями, так и не изменились за последнюю 1000 лет. И тем обиднее было оказаться тем, кому довелось попасть к ним в плен. Неужели меня тоже угостили чем-нибудь этаким, чтобы в будущем был посговорчивее и не дергался, когда будут резать горло? Да не похоже. Несмотря на то, что только что меня буквально крутило от боли, с каждой минутой и вздохом мне становилось легче. Во рту нарастал неприятный медный привкус, но ломота отступала, оставляя за собой легкую слабость. Лишь продолжала сильно соднить кожу в стянутых веревками местах. На удивление, других физических повреждений вроде бы не было. Даже пальцы остались целы и довольно быстро обрели подвижность, хоть по кончикам и бегали электрические иголочки. А вот связали меня как-то странно. Руки были перемотаны грубой ворсистой веревкой перед грудью с нахлестом петли, уходящей на шею. Ноги. Я напряг пресс и сел. Вокруг щиколоток находилось что-то вроде простеньких деревянных колодок с длинными губками и намотанной на них веревкой. Ну да, дешево и сердито. Такими, наверное, еще при Саладине пользовались. Тот, кстати, вроде бы был курдом. Уж лучше бы местные, как он, против отмороженных исламистов сражались, да науки развивали. Стали бы цивилизованными людьми, а не дикими обреками. Я попытался усесться удобнее. Колодки гулко стукнули о деревянный пол. Похоже, что я находился в какой-то орбе на одной ослиной тяге. Неужели у террористов закончились джипы? Или это очередная местная поделка, шахид-мобиль из натуральных материалов? Ну, чтобы еще больше приблизиться к идеологически верному варианту транспорта. Была ли то телега или кузов тюнингованного деревом внедорожника, я был здесь не единственным и даже не основным грузом. Мешки из грубой ткани занимали почти все свободное пространство, а за ними валялись какие-то тряпки, образуя неаккуратные кучи. От этой ветоши при каждом моем движении взмывали облака пыли, забивавшиеся в нос и горло, заставляющие слезиться глаза. Закашлившись и сплюнув вязкую тугую слюну, я вновь перевернулся на спину и уставился в потолок. Надо мной на высоких ребрах каркаса был натянут дырявый тряпичный тент грубой работы. Это был не брезент, а настоящая домотканная ткань. Кажется, когда-то она была белой, но пустыня не терпит подобных цветов, быстро перекрашивая их в разнообразные оттенки желтого и охристого. Отчего-то мне вспомнились фургоны американских колонистов времен поколения Фронтира. Хотя, скорее, это была обыкновенная повозка цыганского табора. Подтянув ноги к груди, я попытался дотянуться пальцами до неаккуратного узла, стягивающего колодки. И тут же почувствовал, как горло сдавила петля, оказавшаяся натуральной удавкой, скрученной так, что под кадык впивался до того неощущаемый крупный узел. Прямо настоящая горота. Но я никогда не слышал, чтобы арабские джихадисты увлекались историческими реконструкциями. Хотя, судя по антуражу, это, похоже, какая-то местная специфика. Может быть, я попал к остаткам рассеянных по Сирии боевиков-туркоманов? Те вроде совсем дикими были. Хотя откуда им взяться на границе с Иорданией? Или еще к какой-нибудь мелкой, окончательно спятившей на почве религии группе сектантов? Но, что бы я ни думал, смотали меня вполне грамотно. Я мог шевелиться, даже попробовать встать, но при любом движении рук веревка немедленно пережимала мне шею. Плохо. Значит, для начала мне нужно было заняться именно стягивающими запястья путами. Подтянуть их ко рту и попробовать перегрызть зубами не получалось. Под мышками на манер оперативной кобуры была протянута еще одна петля, и похоже, что давящий на горло узел был общим для обеих веревок. Странно все это. Не знаю, для чего было так заморачиваться. Ведь проще всего смотать кисти за спиной. Нет, я, конечно, человек просвещенный и даже в курсе, что в древней Японии существовала целая школа связывания пленников, позволяющая превратить человека в живой аналог копченого окорока затейливой оплеткой. В каждом втором аниме показывают нечто подобное. Но здесь было что-то другое. Сложная с виду спутка казалась довольно странной и, возможно, являлась домашней заготовкой какого-нибудь саида, привыкшего вязать подобным образом местных баранов. Хотя зачем арабу душить бедных бяшек, оставалось для меня тайной. Набрав в легкие побольше воздуха, я выдохнул его, затем повторил еще пару раз, пытаясь почувствовать предел натяжения. Слегка вывернул плечо и резко просунул один из локтей между перекрещивающимися веревками на груди. Петля немедленно сдавила мне горло, но дело уже было сделано. Освободить второй локоть оказалось значительно проще, а уже через пару минут, развязав, наконец, на шейный узел, я разминал затекшие запястья. Снять с ног колодки оказалось вообще плевым делом. Повозку тряхнуло. Затем еще разок, и рядом с ее бортом кто-то истошно заверещал. По ткани тента расплылась длинная красная полоса, словно кто-то брызнул на нее томатным соком или вишневым вареньем. Вот только сомневался я, что террорюги, насмотревшись американских комедий, кидались друг в друга пирогами и обливались сладким нектаром. Крики, стенания и вопли недвусмысленно намекали на то, что это совсем не гуляние по случаю удачной поимки пленников, либо праздник внезапно перестал быть таковым. Там, за пределами повозки, кто-то кого-то активно резал. Вот только как-то непривычно при этом выглядело полное отсутствие криков «Аллах Акбар» и дикой пальбы из автоматического оружия. Я не такой уж большой знаток арабского языка, но за время моей службы в Сирии я успел изучить краткий разговорник, да и с местными общался немало. Так вот, из того, что кричали за тряпичными стенами фургона боевики неизвестной принадлежности, я не понимал ни слова. «Бу-бу-бу-бу!» — рокотали чьи-то луженые глотки. «Бу-бу-бу-бу!» Звуки языка грубого, но звонкого, словно лязг металла, не рождал во мне никакого отклика. Можно было с уверенностью сказать, что он не принадлежал к семитской ветви афразийской семьи, и я не слышал его даже на лингвистических брифингах. Так что определить, кому, собственно, я попал в руки, затруднялся. «Бу-бу-бу-бу-бу!» — визгливый крик женоподобного голоса поддержал восторженным визгом. Еще один странный говорок, чем-то похожий на первый, впрочем, также незнакомый. «Минмаге! Готс! Ай-яй-яй! Да-до-да-де-миг! До-да-де!» Надрывался кто-то недалеко от повозки, перемежая непонятные грубые слова со стонами, полными непереносимой боли. «О, а это что-то более привычное. Гыкающий славянский выговор и слова очень похожи на один из скандинавских языков. Неужели наемники?» Резко тряхнув грубую ткань купола, его с хлопком прошила длинная стрела. И в этот момент на меня в очередной раз накатило. Словно бы в замедленной съемке я смотрел на приближающийся ко мне танцующий в полете снаряд. Поднял на автомате руку и, еще не понимая, что, собственно, делаю, отбил его ладонью, словно надоедливую муху. Стрела странно взвизгнула, время вернуло свой привычный бег и, пронесясь мимо с глухим стуком, воткнулась в один из стоящих у бортика мешков. Она пробила его почти насквозь, так что снаружи осталось торчать только зеленоватое оперение, видимо, позаимствованное у какого-то попугая. Из образовавшейся дыры посыпалось нечто похожее на синюю фасоль. Я даже не успел испугаться. Только как-то отстраненно подумал, что только что в очередной раз оправдал свой довольно двусмысленный позывной. Что у них там творится-то? На боевиков напали совсем уж дикие кочевники? Или действительно террористы дореконструировали халифат до настоящего средневековья? Надо бы валить от моих радушных хозяев, а то что-то я здесь засиделся. Пофигу, Мороз, что я голый, как-нибудь выкручусь. Положусь на добровольно-принудительную помощь все того же пресловутого Саида. Боевики порой очень беспечны, а я умею просить. К тому же альтернатива подобному авантюрному плану превратиться в подушечку для стрел или быть зарезанным на камеру в каком-нибудь из съемочных павильонов далекого Эль-Рияда. Я еще раз огляделся. В первую очередь стоило разжиться чем-нибудь, что можно использовать в качестве оружия. На первый взгляд выбор у меня небольшой. Тряпки, мешки с синими бобами и какой-то вообще не стоящий упоминания мусор. Еще несколько стрел, добавив дырок в ткани фургона, унеслись в неведомые дали. Пригибаясь, чтобы не поймать очередной подарочек, ведь, как я знал, еще пару минут на спасительную силу можно было не рассчитывать, я пробрался вглубь повозки. Спрятавшись за мешками, принялся рыться в сумраке фургона среди пахучих грязных тряпок в поисках чего-нибудь пригодного для нанесения тяжких телесных повреждений. Ткань, похоже, была то ли натяжного шатра, то ли палатки местной выделки, однако мои надежды на то, что среди них мог затеряться нож или еще лучше топор, не оправдались. Вернувшись в конец телеги, я ухватился за древко, застрявшей в мешке стрелы, и потянул ее на себя. Не фонтан, конечно, но все же лучше, чем голые руки при полностью обнаженных чреслах. Зубчатый наконечник зацепился за что-то внутри, и я, не желая долго возиться, просто рванул древко на себя, распарывая и без того хлипкую старую ткань. Мешок свалился мне под ноги, и сухие бобовые с тихим шуршанием пролились на дно повозки. Я чертыхнулся сквозь зубы, переступая с ноги на ногу и морщась от пахучей голубоватой пыли. Осмотрев стрелу, я крякнул с досады. Наконечник слетел и остался где-то в мешке. В моих руках был обычный прутик с расщепленным концом. Наверное, хороший был снаряд, но теперь совершенно бесполезный. Разве что в глаз кому-нибудь ткнуть, изображая из себя эльфа Леголаса. А, ладно, может и пригодится. Отложив стрелу в сторону, я принялся осматривать бортик на предмет возможности оторвать от него доску, и в этот момент увидел за упавшим мешком острые концы деревянных колышков. «Ну, естественно. Если есть палатки, значит, должны быть крепежные элементы». В результате недолгих поисков я стал обладателем целой связки жердей разной длины. Если бы я был мистером Ти или Стивеном Сигалом, то, объединив их с древком стрелы, мог бы получить РПГ-7 или нечто подобное. Но, к сожалению, я такими навыками не обладал, а сделать из этого барахла исправный лук сумела бы только какая-нибудь голимая Рэмбо. Хотя, если подумать, там, где есть палатки и колья, должен быть инструмент. Поэтому я стал методично отваливать в сторону мешки и, наконец, нашел то, что мне было нужно. Большая полутораметровая киянка с байком из круглой чушки, обмотанной крашеным зеленым ремнем. Взмахнув пару раз новообретенным оружием и привыкая к весу взятого на вооружение бывшего стройинвентаря, я кровожадно улыбнулся. Вот теперь можно было подумать над тем, что делать дальше. Укрывшись за мешками с фасолью, уже зарекомендовавшими себя как защита от случайных стрел, я проделал небольшую дырку в куполе фургона и аккуратно выглянул наружу. Увиденное заставило меня сглотнуть вязкую слюну со стойким медным вкусом, исходящим, похоже, как раз от фасолевой пыли. Поморщиться, зажмуриться и вновь прильнуть к прорехе в ткани, серьезно озаботившись собственным психическим здоровьем и новыми веяниями в среде арабских террористов. Похоже, наши ВКС вбомбили таки джихадистов в каменный век. Ну или хотя бы в глубокое средневековье. Ведь перед моими глазами раскинулась настоящая батальная сцена, увидеть которую можно было разве что на играх реконструкторов. Боевики, обряженные в самые настоящие латы, сражались друг с другом и с целой толпой злобных карликов, настоящих фэнтезийных дворфов, которые также не гнушались лупить не только нормальных людей, но и себе подобных. Впрочем, хаосом все это выглядело только на первый взгляд. Понаблюдав из своего укрытия за вопящими, орущими и воющими мужчинами, мало похожими на суровых воинов джихада, я смог выделить две довольно четкие стороны разгоревшегося вокруг моего фургона конфликта. И там имелись как люди, так и карлики. Вот только выглядели все они совершенно по-разному. Одни, натуральные берберы, в длинных светлых халатах, шароварах, намотанных на голову челмах из разноцветных тряпок, скрывающих и лица, сражались совместно с похожими на цыган коротышками в ярких броских рубахах. Их противники выглядели еще более странно. Бойцы в кожаной броне с многочисленными лямками, подтяжками и перевязями, на головах у которых красовались стальные салады немецкой работы прямиком из века эдак 15-го, с цветными бородами, иракезами, тонной пирсинга и яркими татуировками по всему обнаженному торсу. «Мать моя женщина! Крестоносцы опять с сарацинами сцепились за гроб Господень, попутав Сирию с Израилем! Хотя Палестина, она тут, под боком. Привет тебе, средневековье! Мадам, я ваш навеки!» И главное, вооружены все были кто чем, но ни одного автомата Калашникова или другого огнестрельного оружия я не увидел. Мечи, ножи, дубинки, двуручные секиры и топорики со щитами, какой-то безумный, монструозного вида сельхозинструмент в руках бритых коротышек-цыган. Имелось что-то жутковатое в том, с какой яростью и ненавистью убивали друг друга эти странные люди. Кровь лилась рекой, но никто из сражающихся даже и не думал убегать. Наоборот, с каждым упавшим карликом и отлетевшим в сторону человеком свара разгоралась с новой силой. Все это было настолько сюрреалистично, что мне на секунду показалась абсурдной сама идея, что где-то в 5 километрах над нашими головами вполне может пролететь на сверхзвуке Су-35 или тем более ПАК-ФА. Тут казалось уместнее появление дракона или какой-нибудь другой крылатой твари. И от этой мысли мне стало как-то не по себе. Перебравшись в хвост телеги, к самому клапану, закрывающему зад фургона, я аккуратно оттянул его и резко отпрянул назад. «Блин, накаркал! Вот нахрена было про драконов-то вспоминать? Куда мне теперь валить?» Но секунда паники прошла, а атаки монстра так и не последовало. И я решился на вторую попытку. Снова приоткрыв ткань, я одним глазом выглянул наружу. На меня в упор смотрела морда. Нет, мордаса. Рыло огромного, уродливого мутанта, флегматично стоящего метрах в пяти от моей телеги и методично пережевывающего что-то огромной пастью, полной вполне человеческих маляров. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а затем чудовище отвернулось, привлеченное каким-то звуком. Я поспешил задернуть тряпичную преграду в полном обалдении, усевшись задом прямо на рассыпанную по полу фасоль. Из состояния шока меня вывела громкая возня, донесшаяся прямо из-за клапана. «Снабаре, снабаре, тум явел!» — яростно шептал молодой мужской голос. «Слорду дюр!» Глубоко вздохнув, я, оторвав свой голый зад с прилипшими к нему сушеными фасолинами, отряхнулся и, перехватив поудобнее киянку, вновь приподнял прикрывающую вход ткань. Возле чернобыльского мутанта суетился бербер-сарацин в грязно-оранжевой чулме и, что-то приговаривая, тянул меланхоличного ужастика под узцы в сторону придорожных зарослей. Я тихо свистнул. «Мхла, алей, тхуэ лахуна!» — выдавил я из себя некую фразу, запомненную мной из русско-арабского разговорника, которая, как мне казалось, значила «Эй, Али, подь сюды!» Не знаю, что там понял боевик, но он дернулся и медленно обернулся, а затем действительно подошел к клапану, выставив перед собой свой ржавый мясницкий тесак и аккуратно заглянул внутрь. Почти без замаха боек киянки тюкнул незадачливого Али по темечку. Звякнул выпавший из обмякших пальцев нож. А вот самого сарацина я ловко ухватил за шкирку, втянул в повозку. Отметив на ходу, что, похоже, одним террористом на земле стало меньше, занялся экспроприацией шмоток. Челма, мерзкая засаленная тряпка, жутко воняла. Халат предыдущий владелец, похоже, не снимал с самого рождения, а обмотки, служившие местным террористам обувью, можно было использовать как биологическое оружие. Но я терпел. Да и что мне, собственно, оставалось делать? Во-первых, все лучше, чем бегать по пустыне в стиле ню, рискуя не только обгореть, но и заработать быстрый гарантированный солнечный удар. К тому же желание сбросить эту пакость отбивали колючки кустов, похожих на обычный европейский терновник. Веселье у странного каравана продолжалось, массовая резня набирала обороты. А потому я стремился свалить как можно дальше от разбушевавшихся реконструкторов в максимально короткие сроки. Не ровен час та или иная сторона, добив последнего супостата, обратит внимание на исчезновение приза в виде русского морпеха. Впрочем, не думаю, что эти товарищи вообще стали бы разбираться, русский я там или американец. Не похоже, что и сами они были арабами. У грохнутого мною боевика были вполне европейские черты лица. Возможно, то был рекрут из какой-нибудь страны Евросоюза, а то и из самих Штатов. Вот только массовое использование карликов-неформалов, местные крестоносцы и мутанты наводили меня на совсем уж дурные мысли. Какая мне разница, кто они и откуда? Моя задача — оказаться подальше от гостеприимных террористов, чтобы мамке и сестре не пришлось проливать слезы, глядя в программе «Вести недели», как их Игорю очередной джихади Бабик отрезает на камеру голову. А вот желание разбираться, кто прав, а кто виноват в сражении сарацинов и крестоносцев, у меня не было. Я резко остановился, буквально раздавленный мелькнувшей мыслью. «Что же ты за скотина-то, Нечаев? А еще русским морпехом себя называешь!» Пронеслось в голове, и от этого меня бросило в пот, а в висках застучали колокола. Обернувшись на повозке фургоны, запряженные жутковатыми мутантами, размером с военный Урал каждый, я зло ощерился, вдыхая вонь грязных тряпок. «Сам-то я цел и невредим. Выбрался, выкарабкался и первым делом свинтить решил». «Испугался, сдрефил, о шкуре своей только и думаю. Вот я живой, и со мной все хорошо, а батя, Вадик, Леха, Толян и Петро и другие, может быть, они по остальным повозкам распиханы. Их мамки и жены пусть, значит, посмотрят на последнее интервью своих близких». Шумно, со свистом втянув в себя воздух, я перехватил киянку поближе к байку. Оглянулся на спасительные заросли и, кивнув своим мыслям, скользнул обратно к каравану. Колючки, словно не желая отпускать меня, хватали халат, шипы оставляли длинные кровавые полосы на тыльных сторонах незащищенных тканью ладоней. Прильнув к борту первого фургона в колонне, того, в котором похитители везли меня, я отдышался. Запряженная в него жуткая зверюга, порождение сумрачного гения арабских селекционеров-вредителей, похоже, была мертва. Мутант лежал на дороге, подогнув под себя короткие мощные копыта, высунув длинный сизый язык из своего почти человеческого рта. Перебежав к следующей повозке, я рванул ткань купола и, не таясь, заглянул внутрь. Пусто. Телега была забита какими-то вещами, но пленников в ней не наблюдалось. Так же, как и в следующей, еще через одну. Пару раз мне пришлось, упав на землю, забираться под днище, пропуская мимо себя конных лучников-крестоносцев. А у последней телеги так и вовсе кипела нешуточная схватка между воином с саблей и щитом в кожаной броне, сарацином и карликом-цыганом. И что самое поганое, последние двое увидели меня и разразились радостными криками. Пришлось импровизировать. Киянка с размаху звонко щелкнула по блестящему шлему резко обернувшегося ко мне европейца. А потом почти сразу же приложила по лбу радостно вскинувшего руки коротышку. Его напарник что-то заорал, выставляя перед собой топор, но тут же умолк, с тихим хрустом приняв на висок тяжелый боек. И снова телега оказалась пуста. На душе стало как-то грустно, тягостно. Ведь это означало, что из всей группы выжил только я, а ребята остались там, на перевале. Но тем не менее я почувствовал, что все сделал правильно. И когда спустя пару секунд нырнул в терновник, на колючки и вонь чужих одежд, я не обращал ровным счетом никакого внимания. Оказалось, что полоса кустарника, от телег выглядящая непролазными зарослями, не очень-то и широкая. Похоже, это был язык, охватывающий поворот дороги, который я пересек минут за пять. И лишь когда я снова вывалился на умятую колею тракта, исцарапанной и в порванной одежде, стало понятно, что крики и звон металла слышны не только со стороны оставленного мной каравана. Видимо, пара повозок пыталась сбежать, вырвавшись из засады. Проскочив поворот, хитрозадые возчики надеялись скрыться, покуда основную часть каравана грабят гномопанки со своими корешами. Но удача не была к ним благосклонна. Повозки догнали, не дав тем как следует оторваться. Прямо передо мной, возле одного из фургонов, боевики азартно соображали двое на четверых. Правда, если быть педантично точным, то защитников каравана, а ими, как я уже понял, были сарацины и цыгане, оставалось 1.5 против 3.5 из команды противника. И дело не в том, что один обороняющийся оказался лысым карликом, просто он был хорошенько располосован чем-то острым, как и один из крестоносцев, заимевший незапланированный природой разрез в животе и сейчас с упорством утопающего отползающий в сторону, подтягивая за собой волочащиеся по земле сизые внутренности. Его обидчик, высокий и худощавый мужчина с лицом смазливого красавца с огромными раскосыми глазами, скорее гламурный китайцы-француз, чем араб. Ловко отбивался саблей от троих наседающих на него бойцов. Возвышаясь над противниками почти на голову, он успевал даже иногда переходить в контратаки, но по тяжелому дыханию было понятно, что долго так продолжаться не может. За спиной что-то радостно жахнуло, обдав меня волной горячего воздуха. Мысль отступить и пересидеть действо в кустах отбили дикие крики, раздающиеся с той стороны дороги. Да и царапины этого странного терновника зудели, прогоняя любое желание вновь соваться в эту придорожную растительность. Получается, единственный путь к отступлению мне преграждали эти местные косплейщики, с азартом пускающие друг другу кровь средневековым оружием. И вот тут это зрелище полностью вывело меня из равновесия. Эти злобные буратины, которые заставляли трястись весь цивилизованный мир, словно бы надсмехались надо мной, размахивая зубочистками. Не так я представлял себе подобную встречу с воинами джихада. Ощутив самую настоящую волну разочарования, я покрепче перехватил свой молот и, уже сделав шаг вперед, остановился. «Да что со мной не так-то? Веду себя как новобранец, впервые узнавший, что в армии сейчас нет дедовщины 90-х годов, и непонятно то ли злиться, ведь на гражданке перед девочками спокойной службой особо не похвастаешься, то ли идти самому насаждать ее родимую, наплевав на то, что на каждом столбе висит телефон военного прокурора, а все бойцы при мобильниках». Круто развернувшись, я дернулся было кустиком, словно переволновавшийся пионер на первом свидании. Но моим попыткам скрыться не суждено было сбыться. Один из крестоносцев, обернувшись на секунду, увидел меня и, видимо, из соображений спортивного интереса, решил дать фору и так одолевающему их с приятелями французу. С грозным гортанным ревом «Павирт пхуми кале маро!» во всяком случае, именно так я понял его выкрик. Он кинулся на меня, потрясая своей заточенной железякой. И похоже, что если я хотел сохранить свою шкуру целой, следовало уделить ему самое пристальное внимание. Во всяком случае, он настаивал. Пока противник вопил, взбивая дорожную пыль подкованными сапогами, я успел подготовиться. Все же моему оружию требовался простор. К тому же здесь можно было сделать пару вещей, о которых не пишут в рыцарских романах. Размахнувшись, как для удара по футбольному мячу, я шоркнул ногой по земле, запуская песок в оскаленную морду крестоносца. Но выросший в полупустыне воин прекрасно знал подобные уловки и не повелся, ловко заслонил лицо предплечьем, оберегая глаза. Песок запорошил его кожаные одежды, и пару мелких камешков бессильно звякнули по стали наплечника. Однако на какую-то секунду я пропал из его поля зрения, и этого было вполне достаточно. Как в молодости на тренировках, я крутанул деревянный молот над головой. Боек радостно свистнул, нанося мощный боковой свинг. Разогнавшийся мужик заметил опасность и, не имея возможности уйти от удара, попытался поднырнуть под киянку, заодно выставляя что-то типа блока своей железякой. Дернулся влево, вправо, всем своим видом показывая, что готовится уйти в перекат. «Ах, если бы все было так просто!» Перехитривший сам себя боец, вместо того, чтобы поваляться по земле, исполняя акробатические кульбиты, просто присел, резко выкинув вроде бы подготовленное под блокировку оружие вперед, целясь острием мне в незащищенный живот. А будто бы не знал, что молот — это не меч, копье и не алебарда, чуткий к пожеланиям владельца. Все, чего он добился, сам подставил свою голову под удар. Не дергался бы, может быть, и принял бы боек, а то и топорище, на руку. Или вообще защищенным плечом, ведь бил-то я на уровне грудной клетки. Желание непременно попасть в голову подобным оружием наш инструктор отбивал у пацанов в первую очередь. Ведь нанести хороший удар в корпус гораздо легче, а эффект будет ничуть не хуже. Киянка напрочь снесла мужику шлем, а самого его, закрутив словно плющенко в кульбите, отшвырнула на пару метров. Прямо к терновым кустам на обочину дороги. Вылетевший из рук ятаган, бабочкой блеснув на солнце, улетел куда-то в заросли, оставив за собой легкое сожаление об отсутствии у меня нормального, более-менее привычного оружия. Но искать его сейчас означало потерять время и темп. К тому же я сомневался, что османский клинок будет удобнее моего строительного инвентаря. К тому же, судя по крикам, доносящимся от основного каравана, веселье там подходило к завершению, а значит, времени на поиски у меня просто не было. Нужно было немедленно убраться отсюда. К как можно дальше от этого проклятого места. Я мягким, стелющимся шагом направился к основной группе боевиков-реконструкторов, увлеченно полосующих друг друга средневековым оружием. Здесь произошли некоторые изменения. В частности, высокий сарацин в челме получил-таки пару порезов, что не могло не сказаться на ходе боя. Его уже приперли к борту повозки, и он из последних сил отражал довольно слаженные атаки нападавших. Крестоносцы же наоборот, будто почуявшие кровь, волки усилили натиск. Мелькнула мысль подождать развязки, чтобы уменьшить количество возможных противников. Но, с другой стороны, слишком много было непонятного вокруг, а чем больше у меня будет источников информации, тем более полную картину происходящего вокруг я смогу построить. А это означало, что мне нужен язык. И при учете, что вопли парней в шлемах я не понимал, у меня оставалась единственная кандидатура. Двойка крестоносцев разошлась пошире, максимально усложняя жизнь сарацину. Было видно, что они настроены очень серьезно и вот-вот готовы закончить концерт, нанизав китайцы-французы на свои клинки. В мою сторону они даже не смотрели, видимо, уверенные в победе своего товарища. А их жертва приняла меня за своего и старалась всеми силами не выдать моего присутствия. Что ж, мне это было только на руку. Боек киянки после могучего замаха приласкал шлем ближайшего бойца. От удара воина перекосило и швырнуло лицом на борт повозки, по которому он сполз на землю, оставляя за собой широкую кровавую полосу. Его напарник, увидев полет товарища, разразился воплем про повирты и пхуми, нанося мощный удар по своему текущему противнику и тут же поворачиваясь к источнику новой опасности, даже не проверив, попал он по смазливому или нет. Чем мгновенно воспользовался его противник, ловко полоснув отвлекшегося врага по животу и тут же взрезав быстрым движением неприкрытое горло. Он улыбнулся мне во все свои зубы, демонстрируя плод работы халифатских дантистов. «Брайорт, лотоска!» — произнес он. «Ага, я такой!» — ответил я, прописывая сарацину классический прямой в челюсть, после которого тот мешком рухнул на землю. Но больше не обзывайся. Интерлюдия первая. Домашний очаг. «Вы действительно угощали своих гостей голубцами с фекалиями?» — вставил ведущий, перебивая насупившегося, раскрасневшегося мужика в безвкусном костюме. «Нет, мать его!» — перемежая слова с матом, прорычал некий Иван Семенович, привставая с дивана. «Я же говорю, шутили мы так, шутили! Нормальные были голубцы, с мясом, да и когда это было-то, больше 10 лет назад!» «А что скажет представитель Роспотребнадзора?» — ведущий подошел к одному из гостей. «Вы знаете, что я могу сказать?» Подобные претензии к директору комбината по производству замороженных полуфабрикатов звучит очень серьезно. Экзальтированная дамочка в синем платье нахмурила тонко выщипанные брови. Даже если этот инцидент всего лишь шутка, нам стоит обратить пристальное внимание на продукцию данного комбината. А его деятельность будет приостановлена? Непременно, на весь срок проверок. Она глубокомысленно замолчала. Взвыв, разоренный бизнесмен вскочил со своего места и накинулся с кулаками на обидчика, интернет-эксперта, худого и высокого молодого человека с унылым вытянутым лицом. Именно он связал и запустил в прессу слух о связи преуспевающего коммерсанта с известным онлайновым мемом середины 2000-х. Более того, смог доказать свои подозрения, что серьезно ударило по репутации предприятия. Завязавшуюся потасовку разняли крепкие парни из охраны телестудии. Утирающий кровавую юшку эксперт с разбитыми очками убежал за сцену. «Нам потребуется несколько минут, чтобы успокоить зал гостей и экспертов. За кулисами нас ждут люди, готовые шокировать нас новыми подробностями этой запутанной истории. Оставайтесь с нами! Новый, восхитительно летний, освежающий вкус холодца с хреном принесут вам чипсы Рейтс, все, что нужно тебе и твоим друзьям». Тренькнула духовая плита, сообщая о двухминутной готовности, и Софья, отложив в сторону нож и недорезанные овощи, отвернулась от телевизора. Залесская всегда хлопотала на кухне, готовя ужин под мерное бурчание одного из выбранных наугад каналов, практически не вслушиваясь в то, что лилось на нее из эфира. Когда в семье два подростка, считающие себя уже взрослыми, любая готовка из каждодневной рутины превращалась в самый настоящий ритуал. Дети, хоть и пытались уже казаться независимыми, сметали с тарелок все, сколько ни положи. Главное, чтобы это было приготовлено правильно, с душой. А потому женщине не просто приходилось постоянно самосовершенствоваться в кулинарии, но и самой придумывать все новые и новые интересные аппетитные блюда. А прибавь к этому мужа, ныне вегетарианца, который последние полгода ел только продукты растительного происхождения... К тому же в последнее время Ипполит все чаще возмущался, когда она кормила его пропаренными или тушеными овощами, что не позволяло Софье готовить одновременно для всех. Характер у супруга был тот еще, и появись перед ним на столе банальная жареная картошка, вся сковорода рисковала оказаться в мусорном ведре, даже если она с детьми не ели ничего с самого утра. Так что процесс приготовления пищи для семейных ужинов всегда затягивался и отнимал много сил. К тому же сегодня Залесская планировала необычный ужин. Несмотря на взаимную нелюбовь с Ипполитом, к ним обещала заглянуть соседка Регина, лучшая Софьина подруга. Да еще с каким-то сюрпризом. Одно только ее присутствие гарантировало, что супруг будет вести себя нормально и вечер будет великолепным. И это было дополнительным поводом расстараться. Нет, ей это было не в тягость. Семья Залесских имела возможность нанять и служанку, и любую прислугу, да хоть кухарку с шеф-поваром и дворецким. Но к неудовольствию Ипполита Софья, заправлявшая домашними делами, была категорически против. С некоторых пор ей была противна даже сама мысль о том, что в ее уютном гнездышке кроме нее будут заправлять какие-нибудь чужие люди. К тому же она была убеждена, что даже специалист с поварским дипломом не сможет приготовить так вкусно, как любящая мать и жена. А ведь надо еще позаботиться, чтобы пища была полезной, в том понимании, которое вкладывала в это понятие именно она. Учесть пожелания приемной дочурки, хоть и не забивающей себе голову различными модными диетами, но старающейся питаться правильно, и младшего сына, который словно бы в пику всеядным сестре и старшему брату был тот еще привереда, наверное, сказывалось влияние отца. Громко тренькнул таймер, сообщая о готовности. Софья, открыв дверку, ловко подхватила противень прихватками за края и вынула его из духовки. Одуряющий запах свиного рулета с черносливом, яблоками и грибами разнесся по квартире. Вдохнув нежный аромат, Залесская, наверное, впервые за сегодняшний день улыбнулась и кивнула, одновременно сделав в уме пометку «Не забыть проветрить квартиру, а то муж со своим нытьем о трупном запахе все-таки может испортить весь вечер. Ах да, и не забыть запарить ему зеленую гречку, у него же сейчас период живых круп». Словно бы освоив телепортацию, на кухне возникли два чрезвычайно забавных, няшных, как выражалась дочка, кота-манчика. Их еще котятами лет 10 назад подарил Залесским настоящий отец старшего сына. Он еще что-то говорил об их необычном окрасе, но Софья тогда совсем не слушала Данила, да и вообще предпочитала избегать общения. А вот сейчас думала, что, наверное, зря. Мяукая, словно заведенные, огненно-рыжие и голубовато-зеленые кошки немедленно начали тереться о ноги хозяйки. При этом их мурчание было такой силы, что казалось, будто рядом работает перфоратор. Шикнув на выпрашивающих подачку хвостатых девиц, Софья, погрозив хитрющим усато-глазастым мордом пальцем, напомнила, что не далее как час назад они умяли по приличной миске своего элитного корма. И если верить тому, что написано на его упаковке, ягненок в соусе ничем не хуже свинины ее Софьиного приготовления, которое к тому же им, кошкам, категорически нельзя. Подцепив ножом нить, которая стягивала рулет, женщина освободила его от пут и переложила на блюдо. Полив исходящее паром мясо изысканным кисло-сладким соусом, рецептом которого с ней поделилась еще одна подружка, накрыла крышкой и убрала это оружие массового котопоражения в уже успевшую слегка остыть духовку. Мясо должно быть не только горячим, но и как следует пропитаться, иначе Антон опять будет ковыряться в нем с кислым видом, а потом опять побежит в КФС покупать эти ужасные острые крылышки или, не дай бог, еще какой-нибудь мерзкий фастфуд. Вот Игорь никогда не привередничал, съедал все, что дают, а иногда еще и добавку просил. «Как он там?» – задумчиво произнесла женщина. «Горомов Люй, всегда берем с собой! Горомов Люй, полезный такой!» Как-то громко и очень противно ответил ей телевизор. Софья закрыла духовку и замерла посреди кухни, обхватив свои плечи руками. Уже больше года прошло с тех пор, как внезапно умер казавшийся воистину бессмертным Данил. И с тех самых пор, когда Софье дошло это известие, ее не покидало безотчетное чувство страха за своего старшего сына. В тот вечер, когда дед Игоря позвонил ей и сообщил о смерти своего сына, Ипполит на радостях откупорил лучший коньяк, а вот Софья к веселью присоединяться не стала. Сама не своя ушла в спальню и, закрыв дверь, не включая свет, долго сидела на краешке кровати, глядя на пустой участок стены, по которому бегали отблески проезжавших на соседней трассе машин. Она никогда не любила Данила Нечаева, но и не ненавидела. До смерти боялась и старалась избегать. Отец Игоря всегда казался ей огромным, непобедимым чудовищем и одновременно человеком-кремнем, на которого всегда можно положиться. Известие о его скоропостижной смерти настолько шокировало Софью, что она на несколько дней потеряла аппетит и никак не могла выкинуть из мыслей своего старшего сына. И в последнее время все стало только хуже. «Все будет хорошо. Игорь сильный и умелый. Он очень похож на Данила в молодости, и он обязательно вернется». Эти слова она твердила себе словно мантру уже который день. Но если обычно подобного аутотренинга хватало, чтобы тревога отпустила, то сегодня непонятное волнение не оставляло женщину с самого утра. Словно какой-то озноб пробирал ее при мысли о старшем сыне, тайком от нее отправившемся служить стране в Сирии. Кошки, словно почувствовав настроение хозяйки, как по команде встали на задние лапы в позу сусликов, преданно заглядывая в глаза. Присев по-женски на корточки и оправив платье, Софья положила руки на их головы, начав чесать и гладить. «Да-да, мои хорошие, это просто глупые бабьи страхи. Наш Игорек не по зубам каким-то там бабаям». Рыжая пуся тихо мурчала, глядя на нее своими огромными искристо-голубыми глазами, словно соглашаясь с каждым словом, а Ляля что-то нежно мяукала, зажмурившись от удовольствия. Момент единения был прерван хлопком двери и последовавшим за ним девичьим криком. «Мам, я дома! С возвращением, милая!» И на просторной кухне элитной московской многоэтажки разразился цветастый вихрь. Его эпицентром была яркая, спортивная девушка лет 17 с недлинными алыми волосами, одетая в спортивный костюм кричащих кислотных цветов. Это была Алиса, приемная дочь Залесской, которую Ипполит нагулял, пока она была беременной младшим сыном. Матери младенец оказался без надобности, муж, повинившись и вымолив прощение, предложил отдать девочку в детский приют. Но это был тот случай, когда Софья сказала ему решительное «нет». Она вырастила Алису как своего ребенка и любила не меньше, чем собственных детей. И это было взаимным. Даже то, что когда девочке исполнилось 6 лет, Ипполит по пьяни проболтался ей, что Залесская не ее родная мать, не могло пошатнуть их взаимоотношений как мамы и дочки. Ворвавшись в Сонино царство, Алиса, как обычно, успевала делать множество дел и при этом не прекращая ни на секунду болтать. Живая и яркая девушка как будто наполняла помещение солнечным светом, чем очень отличалась от отца и даже биологической матери, которую Залесская прекрасно знала. «А чем это так вкусно пахнет?» – чирикала Алиса, щелкая пультом от телека, снимая спортивную курточку. «А можно кусочек? А то я жуть какая голодная!» Уже рядом с ведущей в главную залу аркой девушка копалась в шкафу с различными сувенирами и одновременно набирая сообщения в смартфоне. «Представляешь, мам, у меня получилось тренера бросить сегодня. А мальчишки-дураки говорят, что мне просто повезло. А мне не повезло. Я этому движению у Игорька научилась. Я его, знаешь, как долго тренировала? Да что они вообще понимают? А где Антошка? А Игорь не звонил?» Монолог сопровождался кажущимися хаотичными движениями, однако четко контролируемыми и оперативно пресекаемыми матерью. Так были последовательно остановлены попытки заглянуть в духовку, ухватить кусок булки из корзинки с хлебом и пощипать приготовленные к нарезке на салат овощи. Попробовать на вкус самодельный майонез и остатки кисло-сладкого соуса, помешать пальцем отцовскую гречку, продегустировать уже приготовленные блюда. «Так, голодающая Поволжья, ты опять не обедала? На что теперь деньги копим?» «На мотоцикл», — гордо сообщила Алиса, утащив все-таки из пиалы моченый грибочек. «Ну дай поесть растущему организму». «Нечего куски хватать, скоро ужинать будем», — строго сказала Софья и улыбнулась. «С мотоциклом будет так же, как со страйкбольным ружьем? Покопишь, а затем спустишь все с Татьяной?» «Наверное», — пожав плечами, не стала отрицать очевидного девочка. «Но ты же сама знаешь, Таньку, мои жалкие гроши, ну, мне обидно совсем уж у подруги на шее висеть». Софья только вздохнула. Регинину дочь она знала очень хорошо, как и то, что этой юной особе палец в рот не клади, откусит. И не потому, что жадная, а чтобы в следующий раз думала, куда что пихаешь. Эта молодая бизнес-вумен, всего-то на полтора года старше Игоря, была, по мнению всех его окружающих, его девушкой. К тому же Софья была совсем не прочь породниться со своей лучшей подругой, так что имела на Татьяну Исперскую определенные планы. А потому, когда Алиса, подражая этой роскошной девице, покрасила волосы в красный, не высказала ни слова против. При этом Таня с удовольствием возилась с младшими детьми даже после того, как старший сын ушел в армию, что дополнительно внушало Залесской определенную уверенность в завтрашнем дне. Однако с дочерью она была абсолютно согласна. Пусть на развлечения и путешествия, которые устраивала для подростков Эсперская, уходило несравнимо больше денег, чем могла накопить на обедах обычная старшеклассница, взносы Алисы в общую кубышку были делом принципа. «Скажи лучше, Ягоза, ты с кем домой-то приехала? По времени еще рановато. Водитель деда обычно тебя позже привозит». «Меня черные пояса с тренировки подвезли. В честь чего праздник? Папенька, небось, опять будет ворчать про...» «Поедание трупов несчастных зверюшек!» Девочка спародировала далеко не самый приятный голос отца. «Мам, а я б сейчас какой-нибудь трупик поглодала бы, но хоть самый маленький, мышиный». Последняя фраза сопровождалась демонстрацией огромных, жалостливых и голодных глаз, которым позавидовали бы даже пуси с Ляли. «Это те, которые мальчишки и дураки? Кто был в курсе, что ты с ними поехала, и где, собственно, твои телохранители?» — внезапно посуровила Софья. «Тренер в курсе!» — пискнула дочь, постоянно бунтующая против подобной насущной необходимости, и тут же надулась. «А болваны внизу в своей машине! Куда они денутся? От них не оторвешься!» «Что ты сказала?» «Я говорю, что парни хоть и дураки, но свои, можно сказать, почти родные!» Голос Алисы доносился уже из ее комнаты. «Ох, бедовая ты моя!» – прошептала Софья и крикнула дочке вдогонку. «Переодевайся и мой руки. Так и быть, выделю тебе пару бутербродов, но не больше. Вечером Регина зайдет с каким-то сюрпризом». «А что за сюрприз?» Не прошло и пары минут, как за стол плюхнулась уже переодетая в домашнее, умытая дочь, курносая личика, которая сияла интересом и предвкушением. Манчкины, сделав стремительный, явно заранее отработанный маневр, тут же оказались у ее ног в надежде, что им таки перепадет что-нибудь вкусненького. «Ну, если бы она сказала, это бы уже сюрпризом не было. Софья поставила перед девочкой кружку с чаем и тарелку с бутербродами, в один из которых та тут же впилась крепкими белыми зубами. «Как в школе дела? Как подготовка к экзаменам?» Слишком большой кусок никак не хотел пережевываться. «Завтра консультация!» «Не говори с набитым ртом!» «Игорь не звонил? Когда он приедет?» Наконец еда провалилась в положенное ей место. «Я соскучилась!» «Я тоже!» «Нет, не звонил, он же...» Закончить фразу не дал звонок мобильного, тут же отозвавшегося мелодией полученного в WhatsApp сообщения в кармане Алисиной юбки. «Софи, это я!» Раздался в трубке, пробивающийся сквозь шум машин и гомон людей, голос мужа. «Софи, мы с Тони будем поздно. Пора парню получить билет во взрослую жизнь, так что я веду его навстречу с...» Имя оппозиционного лидера, которым супруг восхищался и в партию которого ежемесячно отчислял членские взносы, потонуло в вое сирены. «Так что ты на нас не готовь. Мы в Джаганнате перекусим». «Где?» «Ипполит, дорогой, но я же предупреждала тебя, что сегодня...» «Прости, Софи, но такой шанс упускать нельзя. Да и Тони очень просил познакомить его с...» Прокричал в трубку муж и отключился. Свинтил. Тяжко вздохнула Софья, не зная, то ли радоваться ей, то ли взять и расстроиться. «Чего?» – переспросила дочь, отрываясь от смартфона. «Антон упросил папаню познакомить его с их вождем, а твой отец так не хочет встречаться с Региной, что согласился». «Ага», – хмыкнула Алиса, картинно поднимая руку с телефоном на уровень лица и начала читать. «Сеструх!» «Батя вообще борзанулся, снял меня с подготовительных, наорал на бодиков, чтобы не преследовали нас гибисты проклятые, и тащит на спич какой-то там димшизы. Лиса, если меня стошнит от этой кошерной политоты, прошу считать меня анонимом. Слава пиратской партии! Пысы, мне светит веганский ресторан, спаси меня, сестра! Пысы-сы, может, маман звякнет главдеду, скажет, что меня похитили либерал-террористы, и он устроит папане и его дружкам праздник с маски-шоу. Улыбочка-улыбочка, ржущий смайлик». «О, Господи!» — только и сказала Залесская, устало покачав головой. «Ну чё?» — вполне серьезно спросила ее дочь. «Мне главдеду звонить? Жалко ж братика». «Ешь уже!» — отмахнулась от нее Софья. Спустя примерно 30 минут, когда стол был сервирован, а между женщинами начался классический разговор ни о чем, в дверь позвонили. «Я открою!» Ураган по имени Алиса сорвался с табуретки, игнорируя возмущенный мяв котов, уже пригревшихся на ее ногах. И через десяток секунд тишина квартиры разорвалась счастливым воплем. «Тетя Алина приехала! Тетя Ри, это ваш сюрприз? Ура! Как я по вам соскучилась!» Софья с грустной ухмылкой убрала позорное блюдо из склизкой, передержанной в воде спаржи, которая очень нравилась Ипполиту, в один из шкафчиков. Вытерев руки полотенцем, женщина поспешила навстречу подругам. Алину, последнюю жену Данила, якобы живущую во Франции, она не видела уже пару месяцев. После всех приветствий и объятий и положенных случаю писков и визгов, вся женская компания устроилась на кухне, помогая хозяйке с горячими блюдами или просто играясь с котами и предаваясь излюбленнейшему еще со времен она делу, сплетничая. «А твой муженек, я смотрю, все так еще дурью и мается», задумчиво постукивая изящным пальчиком по краю стеклянной чаши с запаренной зеленой гречкой, спросила Алина. «Мы его сегодня будем иметь счастье лицезреть». Элегантная золотоволосая женщина с ангельским ликом и выразительными, огромными, несколько восточными глазами, в ошеломительном костюме из последней коллекции от модного парижского кутюрье, расположилась за столом, закинув ногу на ногу. Казалось, настоящая богиня спустилась на грешную землю, настолько идеальной казалась окружающим Алина Нечаева. Но в отличие от дочки и Регины, Софья прекрасно знала истинную природу своей бывшей, в какой-то мере, конкурентки. Это сейчас они стали подругами, не разлей вода, а когда-то... «Сбежал Ипполитушка», — немного грустно повторила женщина. «А жаль!» — почесывая котов, так и льнущих ей под вторую руку, загадочно улыбнулась гостья из Франции. А Регина тихонько хихикнула. «Хотя вот это вот что-то новенькое. Да такого даже у нас редко кто опускается». «Папенька теперь у нас сыроед», — вставила свои 5 копеек Алиса, не очень понявшая последнюю фразу Алины. «Изволит употреблять только растительные продукты, и то раздельно. Вчера, например, слил в унитаз отпадное овощное рагу». «Алиса, продолжишь ехидничать, останешься без сладкого». Ипполит решил, что ему нужно почистить организм. Сейчас у него период живых круп, ну там, пророщенной сои, вымоченной спаржи, гречи и всего такого. «Лин-лен-лун ему в помощь», — вновь расплылась в улыбке гостья. «Ты, Софийка, главное запланируй на годика через 3 подобной диеты себе нового му...» «Тетей, ну скажите хоть вы ей!» Возмущенная материнской несправедливостью, Алиса не дала француженке закончить. «Но это же бред!» «Мама правильно говорит. Старших надо уважать, какие бы они глупости не совершали». «Вы сами-то верите в то, что говорите?» «Я? Нет. Но мне можно. А ты обязана уважать». Высокая статная брюнетка с поистине королевской осанкой элегантно отправила в рот кусочек мяса, смакуя его вкус. «Даже если ты права по поводу бреда. Пророщенные культуры не несут никакой пользы организму, а вот вреда от них сколько угодно». «Что-то я не поняла подобную дискриминацию», – буркнула Алиса, но, как это и бывало в подобных случаях, не обиделась, а решила просто забить на подобные нравоучения, выделив из них главное. Она права. А если тетя Ри говорит, что она права, а тетя Алина согласна, то все. Это истинно в последней инстанции, и никакие исследования английских ученых не опровергнут свершившегося факта. «Девочки, вы же знаете Ипполита. Если ему что-то втемяшится в голову, это потом не выбить». «Ну и пусть жует свою траву», — хитро сверкнула глазами француженка. «А у меня в машине есть парочка бутылочек сухого Франкетти 2009 года и игристая Лоран Перье Александра. Посидим, отметим встречу». «Воу, а ты неплохо подготовилась», — похвалила ее Регина. «Устроим мини-девишник только для своих. Тогда я Танюшке звякну, она...» «Да, мы вместе, прилетели», — кивнула головой на недосказанный вопрос Алина. «И мне нальете?» – жалостливо спросила Алиса. «Ну, немножечко!» «Если только немножечко!» «Тише! Новости из Сирии!» Софья сделала громче телевизор, прерывая разговор подруг, которые с интересом прислушивались к тому, что говорит диктор. «Во время проведения операции по спасению пилота сирийских ВВС, сбитого в районе города Дюра на сирийской и иорданской границе, группа, осуществлявшая эвакуацию летчика, была обстреляна боевиками ИГИЛ. Операция прошла успешно, но по неподтвержденным данным среди российских морских пехотинцев имеются потери. Данные уточняются. На данную минуту Генштаб не сделал никаких заявлений». На кухне воцарилась тишина. Хозяйка дома стояла, прижав обе руки к лицу и закусив палец, чтобы не закричать. Самые страшные мысли лезли в ее голову. «Софья, немедленно прекрати себя накручивать!» Золотоволосая женщина решительно поднялась из-за стола. «Если бы с Игорем хоть что-то произошло, тебе давно уже позвонил бы дед. А так...» Правильная и разумная речь Алины была прервана треньканием яблокофона, лежавшего на столе перед Залеской. На экране под имперский марш отобразилось имя звонившего. Глав дед.